Глава первая. Улыбка звездной кошки или что нужно сделать, чтобы прокатиться на НЛО? Какое счастье выпутаться из человеческих одежек! Прыжок, еще прыжок, пронесло, чуть было не промахнулась. Нужно быть внимательней, оступишься, костей не соберешь. Проклятие! Поиски опять не увенчались успехом. Мало того, еле лапы унесла от местных придурков. Я скривилась. Вот идиоты! Тоже мне! Нашли дурочку! Будь ситуация менее острой, я бы им такой кис-кис прописала, вовек бы не забыли. Мерзкая, захолустная планетка. Ненавижу ее до дрожи в когтях. Мало того, что половину суток здесь печет солнце, так по ночам еще светит преогромнейшая луна. Но самое мерзкое заключается в том, что она населена гнусными существами, которые мнят себя венцом творения, ни больше, ни меньше. Это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Можете представить себе венец творения в виде облезлой, неуклюжей обезьяны, к тому же утерявшей хвост? Если да, то у вас неимоверно богатая фантазия или что? Кто-то не в порядке с головой. Сегодня я припозднилась и времени в обрез, поэтому лирику по боку. Если хочу что-либо успеть, нужно поторопиться. Местечко не такое пустынное, как хотелось бы, поэтому днем лучше замаскироваться, да и выспаться не помешает. Заметила, что в последнее время нервно вздрагиваю от малейшего резкого звука, а это не дело. Думаю, сказывается постоянное напряжение из-за боязни, что поймают и упекут в какой-нибудь местный зоопарк. Хотя это не так страшно, как угодить в лапы местным мускулапам, любителям расчлененки внеземных форм жизни. Прыгая по скалистым уступам, я плюнула на условности и, встав на четвереньки со всех четырех лап, или правильнее ног, нет, все же лап, припустилась к заветному местечку. А вот и финишная прямая. Проскочу через заброшенную дорогу, и я почти на месте. 107 акрилийских демонов и одна адлилуза! Я резко затормозила, чувствуя, как от испуга моя душа нырнула в пятки. Сарая не было. Торчали только обгорелые столбы, которые еще слегка дымились. Крадучись, я приблизилась. В ноздри ударил сложный букет запахов, преобладающими в котором были гарь и запах крови. А еще тошнотворно пахло человеческим страхом и яростью. Ненавижу людей! Насквозь лживое создание. На словах слюнявая романтика, на деле безумная жестокость. Осторожный осмотр быстро выявил причину разрушений. Затем, что раньше было сараем, стояли три покореженные наземные машины, а рядом валялось несколько трупов с огнестрельными и ножевыми ранениями. В общем, мне не было дела до людских драчек, и я, морщась от нестерпимого жара, ступила на пепелище. Слава тебе, всемогущий Атум! Мои опасения оказались беспочвенными. Никто не утащил мою единственную надежду убраться отсюда. А ветка никуда не делась. Просто пол сарая прогорел, и она провалилась в основательную яму, взрытую двигателями. Видимо, что-то замкнуло в системах. Извозюкавшись по самые уши, я с трудом докопалась до входного люка и залезла внутрь. Да, пожар не пошел на пользу моей красавице. Вдобавок к имеющимся неполадкам еще часть систем вышла из строя. Ладно, плакаться некогда, нужно работать. Я села в кресло и подключилась к центральной системе. Урмав! Не выдержав, рявкнула я. Все демоны хаоса! Боль была просто неимоверной. В общем, это не диво при таком количестве неисправности бортового процессора. При максимально пониженном болевом пороге я занялась сращиванием обрывов. Дело пошло. Световые нити вскоре перестали напоминать лохматый клубок и приобрели упорядоченную структуру. Ура! Еще пару дней, и я смогу запустить вспомогательный двигатель. Убраться в стратосферу уже большое счастье. Я повеселела. Да здравствует самая лучшая охотница за сокровищами! Кто еще, кроме меня, мог выйти целый и невредимый из такой передряги? Да никто! Ну, за редким исключением. Не будь у меня чутья, наработанного немалым опытом, летали бы мои атомы по орбите планетки. Как ее там? Ах, да, Земля. Считай, что выпрыгнула из ловушки буквально в последнее мгновение. Кто же знал, что сволочные предки нашпиговали космос поблизости от планеты массой гравитационных мин, и некоторые из них еще до сих пор не разрядились, несмотря на бездну времени и метеоритные потоки. Бедная моя птица удачи. Даже в усмерти зараненная она каким-то чудом сумела дотянуть до суши и даже приземлиться туда, куда нужно. Спасибо тебе, моя дорогая. Отозвавшись на благодарность, Ветка тихонько просигналила и сплела сложный световой узор перед моей физиономией. Не бойся, девочка. Скоро я тебя починю, и ты снова будешь как новенькая. Кстати, хорошо, что переводчик не пострадал во время аварии, иначе пришлось бы сидеть на месте безвылазно. А так я понемногу занимаюсь поисками. Правда, пока безрезультатно. Хотя кое-какие сдвиги имеются. Слухи. Плюс знакомые аборигены сказали, что в интересующих меня развалинах на днях была какая-то суета с перестрелкой. Тепло. Я бы сказала, горячо. Если такую опытную охотницу, как я, не подводит чутье, то в этом что-то есть. Завтра же вернусь и поищу следы расхитителей гробниц. Может, их добыча ничего не стоит, но чем Атом не шутит? Вдруг это то, что я ищу? Довольная, я замурлыкала гимн нашей лиги лурийских охотников, и тут на тебе! В люк просунулась перепачканная кровью и сажей рожа аборигена. «Эй, на тарелке! Не дадите землянину пожрать! Вторые сутки во рту не маковой росинки!» Нежеланный посетитель оскалил неестественно белые зубы. Я не сразу сообразила, что это улыбка, и, зашипев, выпустила когти. «Спокойно, киска, я тебя не обижу», — прохрипел он. Судя по тембру голоса, это был самец. Я рассердилась. «Какая-то обезьяна смеет мне угрожать? Закрой пасть! Молись своим богам, чтобы я тебя не обидела!» «На грубость нарываешься», — укоризненно проговорил он, и в люк просунулась рука с оружием. «А как тебе это?» «Убедительно. Так и быть, отловлю тебе пару мышей. А теперь будь добр, выметайся из кабины!» Не хватало, чтобы этот придурок начал стрелять и тем погубил мои труды. К величайшему моему удивлению, абориген послушался. Выбравшись наружу, первым делом я закрыла люк, досадуя на свою оплошность. Могла бы догадаться сделать это раньше. Тогда бы не пришлось отвлекаться на разборки с представителем местной цивилизации. Кстати, тот оказался далеко не в лучшей форме. Привалившись к боку Авиетки, он зажимал руками рану. Бедняге здорово досталось. Судя по количеству кровищи и запаленному дыханию, ему недолго оставалось до встречи с Атомом или кто там у него в загробном мире. Тем не менее, абориген открыл глаза и снова оскалился. «Пошутил я, киска, ты не бойся!» Он демонстративно отбросил оружие и окровавленной рукой похлопал рядом с собой. «Присаживайся. Можешь не осторожничать, я знаю, что скоро мне кранты. Не будь стероя, у вас просьба умирающего. Расскажи, каково это путешествовать от звезды к звезде?» Попросил он и прищурился. «Или ты откуда-то поблизости?» «Нет, издалека». Вздохнув, я опустилась рядышком. «Вот летела к вам за сокровищем, да здорово налетела на мину при подходе к вашей планете». «Бывает. Главное пережить полосу неудач. Когда она закончится, тогда обязательно подфартит, да так, что завистники рты поразевают». «Верно. Помню, как ты засела в болотах Адлутана. Думала, мне конец, даже хотела покончить с собой. Но все обошлось. Явились ожилейцы и взяли меня в плен. Да не на ту напали!» — гордо заявила я. «Действительно, тогда сложилась пиковая ситуация, и мне пришлось ходить буквально по острию ножа. Но звездные кошки — это вам не какая-нибудь планетарная плесень!» Не удержавшись, я похвасталась. «Несмотря на весь свой хваленый ум и подозрительность, они сели в лужу. Ну, им не привыкать, на то они и рептилоиды. Водичка для них привычная стихия. Как только подвернулся случай, я тут же дала дёру, да ещё прихватила с собой их поплута. Видя неподдельный интерес собеседника, я пояснила. Есть у них такое родовое сокровище. Выручила за него просто немерено. Вспомнив, как было дело, я насмешливо фыркнула, хотя тогда было не до смеха. Счастье, что шкура осталась в целости и сохранности. Эх, славное было времечко. Пока не закончились кредиты, мы с птицей удачи просто купались в роскоши. Тогда я сменила все ее оборудование. Не сама, как следует, оттянулась на курортах Таледиси. Такие самцы мне строили глазки, что самой не верится. Я вздохнула. Поганцы слиняли, как только почуяли, что мой счет опустел. «Молодец!» — одобрительно отозвался абориген, покосившись на меня мутными от боли глазами. «Жаль, что не судьба. А то из нас вышла бы отличная пара. Мы ведь коллеги. Я тоже промышляю поиском сокровищ». Он ухмыльнулся. «Правда, совершенно незаконно. Поэтому случается всякое. Типа последней подставы». «Нет, у меня все законно. Я работаю на Лигу». Найдя взаимопонимание, я воодушевилась. «Понимаешь, у нас иначе нельзя, в космосе без техники не полетаешь. Да, и наводчикам на сокровища из своих кровных не заплатишь. Планетарные банки одиночек не финансируют, а лезть в рабство ко всякой шушере я не намерена. Вот если бы я нашла зерно хаоса...» «Извини, что перебиваю на самом интересном месте, но... кажется, мне пора на переправу к Харону. Говорят, он не любит, когда опаздывают, чуть что спускает Цербера», — прошептал абориген, и из его рта показалась струйка крови. «Прощай, киска, удачи тебе в нашем нелегком деле», — добавил он и, закатив глаза, стал оседать. «Ну нет, в кои веки нашелся заинтересованный слушатель? Да еще коллега! Держись, не смей умирать!» Поначалу я слишком нервничала, боясь, что ничего не получится. Живой организм — это вам не искусственная нервная ткань процессора авиетки. Но отение подвело. К счастью, кости, которые долго регенерируют, почти не пострадали, а нарастить разорванные ткани и сосуды было не так уж запредельно сложно. Очнувшийся абориген удивленно посмотрел на меня, а затем коснулся того места, где была рана. «Вот это да!» — он присвистнул. «Чудеса, да и только!» «Ага, ты везунчик!» Чувствуя дрожь в ногах, я плюхнулась на задницу и, прищемив собственный хвост, болезненно поморщилась. «Не понимаю, за каким демоном мне это нужно? Но дело сделано, с тебя причитается!» Осторожно поднявшись, абориген глянул на меня сверху вниз. Я прикусила губу. Что-то такое было в его взгляде. Превосходство, что ли? А еще непоколебимая уверенность в своих силах. Вот дура! Только сейчас сообразила, что самец в самом расцвете силы физически далеко не слаб. А я после сеанса лечения совершенно не в форме. С такой мускулатурой ему прибить меня, расплюнуть. Кажется, он учуял мои опасения и снова оскалился. «Не думай, что имеешь дело с неблагодарной скотиной. Подожди, я быстро», — проговорил он, и я снова скривилась. «Чёртовы самцы! Неважно, какой они видовой принадлежности! Нет, вы только послушайте! Один покровительственный тон чего стоит! Так и хочется выдрать остатки шерсти на его голове, желательно без наркоза!» Да, быстрота, с какой абориген скользнул к машинам, а затем вернулся, сделала бы честь даже звездной кошке. В его руках была большая спортивная сумка. Немного порывшись в ее внутренностях, он протянул мне какой-то овальный предмет, завернутый в кусок ткани. «На, держи, пока я не передумал. Это моя плата за спасение». Кислая мина на его физиономии нисколько не удивляла. Я сама 100 раз подумала бы, прежде чем расстаться с вещицей, за которую заплачено жизнью. Гадая, что это такое, я развернула ветхую ткань, расползающуюся под пальцами. «О, всемогущий Атум!» При виде сокровища на своей ладони я перестала дышать. Это была Самая ценная добыча во всей обитаемой вселенной. Легендарное зерно Хааса. От моего радостного вопля абориген слегка отшатнулся, а затем подозрительно прищурился, но я почти не обращала на него внимания. Матово-черное, бархатистое на ощупь зерно Хааса было невыразимо прекрасно. Я прижала его к щеке и вдруг почувствовала, что мои губы расползаются в такой же неприличной гримасе, как у аборигена. Слава богам, сородичи этого не видят! «Это мне? Ты уверен?» — пропела я, тихонечко мурлыкая. Тот подумал, прежде чем ответить. «Да, артефакт только твой, киска!» Вдруг он резко обернулся, и в его руке возникло оружие. «Черт побери, у нас незваные гости! Ложись!» Без раздумий я рухнула на землю и порадовалась, что он на меня не нашел стих противоречия. Над нашими головами зависла осветительная ракета, и почти одновременно прошла очередь из трассирующих пуль. «Демоны Хааса!» Я витиевато выругалась. «Какая жалость! В руках мечта всей моей жизни, а толку-то? Если не случится чудо, то скоро я отправлюсь к праотцам, и то, что в сопровождении обезьяна, как-то мало утешало». «Киска, прекрати обниматься с чертовым яйцом, сделай что-нибудь, ведь ты инопланетянка!» Я зашипела, чувствуя, как шерсть на загривке встала дыбом. «Дурак! Не нужно воображать, что мы всемогущи! Будь моя птица удачи в порядке, можно было бы поставить защитный экран, но...» «Живо внутрь!» — рявкнул абориген. «Брысь, кому я сказал! Чини, а я постараюсь их задержать! Пошла, пошла!» «Сдурел?» — выкрикнула я с трудом, перекрикивая треск очередей. «Там работы минимум на 2 дня!» «А мне плевать! Жить хочешь, иди и сделай прямо сейчас!» «О, черт!» Рядом с нами раздался взрыв. К счастью, нас прикрыла авиетка. Засыпанная землей, я взвизгнула, а на физиономии аборигена появилась зверская гримаса. Махнув мне, он вскочил на ноги и завопил. «Луиджи, прекрати стрелять! Я сдаюсь, у меня здесь такая добыча, что тебе и не снилось! НЛО и самая настоящая инопланетянка! Пока живая!» Наступила оглушительная тишина. Тогда он схватил меня за шкирку и, показав им, швырнул внутрь авиетки. Ощущения не из приятных, как от первого, так и от второго. «Задрай люк и не высовывайся наружу, пока не починишься. Поняла?» «А как же ты?» Высунувшись наружу, я помедлила. «Давай внутрь. Как-нибудь поместимся. Правда, не ручаюсь, что долго продержимся». «Нет», — абориген оскалился. «Чинись, а я постараюсь их задержать. Работы хватит таращить зенки!» — рявкнул он. «Ладно». Влетев внутрь, я бросилась в кресло и, мечтая о чуде, закрыла глаза. Несмотря на просто неимоверные усилия, дело шло медленно. Но кто верит и надеется, с тем милость атома. Когда я уж отчаялась, слыша по транслятору, что стрельба затихла, зерно Хааса вдруг зависло над разрушенной панелью процессора и засияло радужным светом. В то же мгновение оборванные магистрали стали срастаться без моего участия. Дрожа от нетерпения, я еле дождалась, когда заработал обзорный экран. 107 акрилийских демонов и 1 атлилуза. Мой абориген поднял руки и медленно двинулся к своим противникам. Я зашипела. Когда он подошел ближе, в него выстрелили. Слава атому, он упал, но был еще жив. Правда, к нему тут же подскочила пара здоровенных аборигенов и принялась зверски пинать ногами. В спешке я активировала запасной двигатель, чтобы в случае чего не угробить основной, и, разогнав сволочей, выпрыгнула наружу. «Демоны Хааса! Проклятый самец не иначе весит целую кварту!» Я с трудом подтащила его к люку, но тот он очнулся и сам валился внутрь. «Мы успели вовремя». Противник тоже опомнился и поднял беспорядочную стрельбу. Ликуя, я устремилась ввысь. «Жизнь прекрасна! Какое счастье, когда атом не покидает тебя в трудную минуту! При активной помощи зерна Хааса подлечить аборигена — это плевое дело!» Пригибаясь, чтобы не задеть головой вверх авиетки, он неуклюже притулился в тесном для него кресле и с восторженным видом вперился в обзорный экран. «Дикарь! Что с него возьмешь?» Видя его неослабевающий интерес, я включила режим прозрачности, и под нами поплыла темная часть планеты. Лично мне светящиеся огнями беспорядочно разбросанные города живо напомнили морской планктон. Хочу рыбки. В последнее время я здорово пристрастилась к тунцу. Такая вкуснятина. Не выдержав, я облизнулась. Ну, где тебя высадить? Поинтересовалась я, когда решила, что уже достаточно прокатила своего пассажира. Он ткнул в карту, соткавшуюся перед ним. Здесь. Чувствуя себя должницей, я не стала его отговаривать, хотя выбранное место оказалось не слишком удобным. Рядом находилась военная база. Как ни странно, аборигены умудрялись засекать корабли охотников, неоднократно искавших здесь зерно хаоса. «Всемогущий атом!» Я возвела очи горе. Проскользнуть не удалось. Какой-то лихач немедленно сел мне на хвост. «Ну погоди, глупый щенок! Будешь знать, как гоняться за благородными звездными кошками!» Немного подразнив самоуверенного мальчишку-аборигена, я поравнялась с его неуклюжей авиеткой и полетела чуть впереди, включив режим прозрачности. Нужно было видеть его ошарашенную физиономию, когда он узрел меня в компании своего собрата. «Стоп, сув-рыцарь, ему в глотку!» Все же сказывается усталость. Неожиданно вывернувшись откуда-то снизу, авиетка аборигена чуть не задела меня. Уходя, поганец покачал крыльями, а я обиженно покосилась на хохочущего пассажира. Приземлившись, я выбралась наружу вслед за аборигеном. В степи терпко пахло травами, нагретыми на солнце. На самом деле, не так уж я его не люблю. Ну, это небесное светило. Просто мне не нравится состояние сонной лени, которая внезапно нападает на меня. Вот и на этот раз я не заметила, как уснула. Почувствовав, что Эрлад гладит меня по голове, периодически почесывая за ушком, жутко довольная, я замурлыкала. К глазам подступили слезы. «Спасибо, дорогой. Пусть Атум подарит тебе новую жизнь». «Что?» Зашипев, я отскочила прочь. «Ненавижу эти слащавые улыбочки! Услышу кис-кис, не знаю, что сделаю!» «Ну, чего ты всполошилась? Так хорошо мурлыкала!» От возмущения шерсть сама встала дыбом. «Да как ты смеешь, глупый обезьян! Я тебе не ваши глупые кошки! Так исполосуешь, что мало не покажется!» «Не кипятись, малышка, я не хотел тебя обидеть», — примирительно проговорил абориген, глядя в безоблачное небо. Он резко сел. «Как тебя зовут?» «Аэлит Мирани, да, Мирнари», — машинально ответила я и фыркнула, спохватившись. «Забудь, тебе ни к чему знать мое имя». «Слушай, а ты можешь взять меня с собой?» «Почему бы нет?» — вдруг мелькнула шальная мысль. После гибели Эрлада я долго избегала компаньонов, а это не дело — быть одной на корабле. Космос есть космос, и как бы ни была надежная техника, может случиться всякое. На случай внештатной ситуации кто-то должен тебя подстраховать. Я внимательно оглядела аборигена. Что ж, он надежный, а это самое главное качество в партнере. «Хочешь со мной? Тогда нечего разлеживаться! Марш на борт!» — скомандовала я, чувствуя, что из глубины души поднимается дурацкая радость. «Ух ты! Оказывается, ты на самом деле умеешь улыбаться! А я уж думал, что мне показалось!» — весело проговорил абориген. Опередив меня, он нырнул внутрь авиетки и снова выглянул наружу, протягивая руку. Сжав его крепкую ладонь, я влетела наверх и прижала палец к губам. «У моего народа это признак дурных манер. Сделай вид, что ты не видел моей улыбки». «Заметана», — он ткнул в сторону зерна хаоса. «Будь другом. Скажи, что это такое, а то я умираю от любопытства». «Ага, мой друг-обезьян. Даже не знаю, стоит ли рассказывать. Ладно, между партнерами не должно быть никаких недоговоренностей. Думаю... Ты знаешь легенду о чаше Грааля?» Сделав паузу, я подождала, когда до него дойдет, а когда его глаза полезли на лоб, добавила с несказанным удовольствием. «Так вот, это ее космический аналог!» Видя его жутко расстроенную физиономию, я на всякий случай отступила внутрь. «Но-но! Не забывай, что ты сам подарил мне зерно хаоса!» «Не бойся, Аэлита, я держу слово». «Всемогущий атом! Надо же, какой тяжелый вздох!» «Эй, как ты меня назвал?» Спохватилась я, уязвленная беспардонным сокращением своего имени. После недолгой перепалки все же я разрешила ему называть меня дурацкой кличкой. В самом деле, если он будет столько заикаться, выговаривая мое имя, меня сожрут от хвоста до головы. Вот так в моей жизни появился ушлый авантюрист, землянин Ласло Романович. Хоть мы не слишком долго вместе, но на нашу долю уже выпало немало приключений. Нужно заметить, что с его взрывным характером мы с завидной регулярностью влипаем в неприятности, но затем каким-то чудом выбираемся и даже не с пустыми руками. Как бы то ни было, но я ни разу не пожалела о нашей встрече. Нет, это не значит, что мы с Ласло во всем согласны. Порой так раздухаримся, что готовы поубивать друг друга. И все же, когда попадается планета с единоверцами, я обязательно иду в храм и молюсь за его благополучие. Хватит с меня потерь. Еще одну я просто не перенесу. Да простит меня всемогущий атом. Не могу удержаться от красивых фраз. Что поделать? Моя бабушка Леди Цина знаменитая сказительница, поэтому сочинительство у меня в крови. Голос умолк, и Ласло задумчиво улыбнулся. В жилом отсеке он положил кристалл на место, чтобы Аэлита не подняла бучу, когда обнаружит пропажу. Перед тем, как лечь, он подошел к гамаку, в котором спала девушка. По кошачьей привычке она любила менять лёжки и сегодня на ночь устроилась в кают-компании. Обрисованная звездным светом, хрупкая фигурка была очень необычной по человеческим меркам. Поначалу ему казалось, что эта злая колдунья не успела до конца превратить девушку в кошку, и в ней причудливо переплетаются их черты. Да и характер у его новой знакомой был под стать. Независимость и упрямство настоящей кошки в сочетании с верным и любящим сердечком юной девушки. Правда, он больше не находил ее странной. Мол, Аэлита есть Аэлита, и этим все сказано. «Спасибо тебе, малышка. Если бы не ты, меня уже не было в живых. Причем давным-давно». Ласло прыснул, когда в ответ на его прочувствованную тираду к нему повернулись спиной и презрительно фыркнули. Поправив взбившееся одеяло, он протянул было руку, собираясь погладить упрямицу по голове, но вовремя одумался. «Нет, можешь не лыбиться. Я тебе не точилка для когтей». «Неужели?» Разочарованная Элита спрятала когти и, угнездившись, сонно пробормотала. «Спокойной ночи, Ласло». «Спокойной ночи, малышка. Сладких тебе снов». «Кстати, глупый обезьян, сколько можно говорить? Мы, звездные кошки, никогда не улыбаемся». Пока экипаж сладко спал, птица удачи по-прежнему летела в непроглядной тьме мироздания среди колючих звезд. Чутко ловя их мелодию, неслышную непосвященным, она поглощала парсек за парсеком, ведомая ровным биением сердца атома. Это название потерялось во тьме веков, но когда-то именно так называли зерно хаоса.